Ольга Рузанова, Лина Коваль, развод.ком. Читает Анна Литура. Глава первая. Наташа. На время снижения спинки кресел должны быть приведены в вертикальное положение. Шторки иллюминаторов подняты. Ремни безопасности застегнуты. Ровным, доброжелательным тоном говорят динамики самолета. Выполнив все требования, я сглатываю тревогу. Мое измученное сердце ухает вниз, вместе с возвращающей меня в Москву железной махиной. Живот завязывается узлом. «Я тоже боюсь посадки», — доверительным тоном шепчет сидящая рядом пожилая женщина. «Каждый раз думаю, что отвалится шасси. Не отвалится». Качаю головой с улыбкой. «Да знаю, знаю». Скачок атмосферного давления закладывает уши, и я прикрываю глаза. Гул двигателей становится громче. Последний рывок вниз и, наконец, столкновение с землей. Счастливые пассажиры хлопают в ладоши. Я же ни малейшего облегчения не чувствую, потому что меня ждут не семья и уютный дом, а встреча с мужем, который предал. И развод. Пора обрубить все, что связывает меня с прошлым, и больше никогда не оглядываться назад. «Наташа!» Слышу знакомый, доносящийся из толпы встречающих, голос. Останавливаюсь и, вытянув шею, ищу глазами Дениса, моего друга. «Наташ, я тут!» Вскоре раздается совсем рядом, и мужская рука, осторожно, обвивает мои плечи. «Привет!» Восклицаю, подставляя щеку для поцелуя. «Давно ждешь? «Только что приехал». Предпочитаю верить, чтобы не мучиться угрызениями совести. Мы получаем мой багаж и выходим из здания аэропорта. Мазнувший по лицу прохладный ветер забирается под ворот свитера и скатывается по спине волной озноба. «Бррр, отвыкла?» — смеется Денис. «Ничего, скоро тепло». Забираюсь на переднее сиденье его седана и прячу озябшие ладони в рукава куртки. «Ну что, как тебе Европа? Понравилось?» «Понравилось», — отвечаю негромко. «Я с удовольствием осталась бы». Почти 3 месяца назад, когда Березовский изменил мне буквально в прямом эфире, я бежала из страны вместе с голландцами, которые предложили поработать в их галерее фотографом. Шенген, который муж оформил для нашего совместного путешествия, оказался как нельзя кстати. Мне нужно было время, чтобы научиться заново улыбаться, почувствовать вкус к жизни и перестать разваливаться на куски каждое утро. Не скажу, что все задуманное сбылось, но однажды я проснулась и решила, что готова встретиться лицом к лицу со своим главным страхом — развестись, вернуть девичью фамилию и научиться быть счастливой без него. У меня есть на это веские причины. «Насколько у вас назначено?» — спрашивает Денис, не отрывая взгляда от дороги. «На 4 часа. Успеешь перекусить и отдохнуть, при условии, что я тебя не стесню». Мы обговаривали этот момент по телефону, но мне все равно крайне неудобно доставлять ему какие бы то ни было неудобства. «Завязывай, Наташ», — отмахивается он. «Сказал же, что рад помочь. Ты такую рекламу моей школе сделала. Ко мне даже из ближнего зарубежья поехали». «Правда? Ты не говорил». Я давала интервью одному известному в определенных кругах профильному каналу. И на вопрос, кто научил меня фотографии, назвала школу Дениса. «Да, так что можешь рассчитывать на комнату в моей квартире на какой угодно срок». «Пару дней, Денис, не больше». Тут же говорю я. «У меня завтра встреча с риэлтором». «Уже определилась, что именно хочешь?» «Да». Остановившись на светофоре, посылает мне ободряющую улыбку. Я смущаюсь. Как вышло, что почти чужой мне человек, которого я знала всего 3 месяца до моего отъезда, сейчас единственный, с кем я могу поделиться своими планами и переживаниями. Он был рядом в момент, когда все случилось. Помог вывести из старой квартиры самые необходимые вещи, документы и отправил меня подальше отсюда. А тот, кого я большую часть сознательной жизни считала частью себя, вдруг стал чужим и далеким. Разогнав спазм в груди тремя глубокими вдохами, расстёгиваю молнию пуховика и решаю задать наиболее волнующий меня вопрос. «Денис, ты поможешь мне с работой?» «Не вопрос». «Спасибо». В его квартире я уже была. Смутно помню те два дня после измены Ромы, но знаю, что она в девятиэтажном доме, в относительно новом жилом комплексе. Пока он распаковывает контейнеры с готовой едой, я быстро принимаю душ и наношу макияж. От мысли, что увижу его всего через пару часов, мое самообладание трещит, как весенний лед. Сегодня последний день нашего брака. Ужаснувшись, роняю тюбик с тушью в раковину и зажимаю рот обеими ладонями. Из глаз брызжут слезы. Эмоции, похожие на те, что я испытала, увидев измену своими глазами, забивают горло и грудь битыми осколками. Предатель! Как красиво и жестоко ты избавился от меня! Позволив себе минуту слабости, я умываюсь холодной водой и крашусь заново. Потом сушу волосы, собираю их в высокий хвост и надеваю купленный в Милане костюм. «Наташ, поешь немного». «Я не хочу». Отзываюсь, глядя на себя в зеркало сбоку. «Отлично». «Тебя не тошнит?» «Нет. Вечером перекушу». Все равно сейчас я даже кусочка проглотить не смогу». В ЗАГС, где нам с Березовским назначена процедура развода, еду на такси. В голову лезут воспоминания о нашей свадьбе, которые я отгоняю своими обидами и разочарованием. Слишком дурой я тогда была. Даже представить стыдно. Приезжаю на полчаса раньше и, расстегнув пальто, иду к указанному в уведомлении кабинету. «Наталья Викторовна!» Вдруг слышу за спиной и резко оборачиваюсь. По коридору с папкой в руках шагает невысокий солидный мужчина. «Да, Степанов Владимир Игоревич, адвокат вашего мужа». «Адвокат?» Теряюсь я. «Почему он сам не пришел? «Поговорим?» Предлагает официальным тоном. «Пройдемте в кабинет». Указав направление ладонью, он ведет меня в другое крыло здания и, открыв дверь, пропускает вперед. «Присаживайтесь». «Это он послал вас? Зачем?» — нервничаю я. «Где он сам?» «Он задерживается». «Ну, конечно. Он задерживается. У него снова важные дела. Важнее собственного развода». Сев ровно напротив, мужчина складывает руки на столе. «Вы же знаете, Наталья Викторовна, что при несогласии одного из супругов вас развести могут только в суде». Распрямив плечи, я перехватываю твердый взгляд мужчины. В нем ни намека на шутку. «Несогласие? О чем вы говорите? Роман Алексеевич не готов дать вам развод». Проговаривает он безэмоционально, даже не подозревая, какую бурю вызывает в моей душе. «Что? Мой муж изменил мне на глазах миллионов людей, жестоко втоптав в грязь наш брак и все, что нас связывало?» Выпаливаю пулеметной очередью. «Я требую развод, а мой доверитель против развода. Он любит вас и сделает все, чтобы спасти этот брак», — сухо сообщает адвокат Березовского. «Спасти брак?» Взрываюсь, забывая о просьбе врача не делать резких движений. Внизу живота странно тянет. «Я никогда его не прощу. Так и передайте». Адвокат снисходительно улыбается. «Давайте не будем устраивать сцен. Роману Алексеевичу шумиха ни к чему. Мне плевать. Я не хочу иметь с ним ничего общего». В этот момент дверь открывается, и в кабинет заходит Рома. Мое сердце, глухо ударившееся о рёбра, перестает биться. Я цепенею, и только маленькая девочка внутри плачет навзрыд. «Здравствуй, Наташа».